Том 9, глава 10. Ведь это было странным делом, что директор и заместитель директора бюро охотников решили встретиться и обсудить вопросы в 4 часа утра. Да еще и в таком необычном месте, как домашняя кухня директора. Некоторое время между двумя людьми, сидящими за столом, висела напряженная тишина. Пока они могли только думать и молчать. Через некоторое время директор отвернулся, чтобы достать сигарету и закурить. Было удивительно снова это наблюдать. Особенно момент, когда охотник на видео призвал черных солдат, и те начали уничтожать муравьев. А то, что он затем призвал воинов из тел мертвых муравьев, поразило его до дрожи. Что тут можно было сказать или добавить? Поэтому все, что он мог сделать, это просто молча курить сигареты. Жена директора тоже проснулась. Не обнаружив мужа рядом с собой, она пошла на его поиски. Спустилась по лестнице со второго этажа и, заметив свет с кухни на первом этаже, позвала его по имени. «Дэйв, все в порядке?» Директор молча, не говоря ни слова, подошел и взял ее за руку, взглядом отправляя обратно в спальню. Жена директора с волнением, посмотрев на него, снова поднялась на второй этаж и скрылась за поворотом. Затем, выкурив полностью уже третью по счету сигарету, мужчина наконец тихо произнес: «И такой великий и талантливый человек находится в такой маленькой стране, как Корея?» «И я согласен с вами», — закивал головой заместитель. «Вам что-нибудь известно о нем?» Заместитель директора тут же включил файл, содержащий информацию о Сон Джин Ву. Директор молча посмотрел на документ и удовлетворительно улыбнулся. «Просто отлично. Дальневосточная земля, остров Чеджу. Не прошло и часа с тех пор, как налет и зачистка острова закончились, а вся информация, соответствующая этому инциденту, уже появилась у них на руках. Это была грандиозная система передачи информации, построенная не только на охотниках, но и на человеческих отношениях. В этом, наверное, заключалась мощь американского бюро охотников». Тем временем заместитель директора, наблюдавший за своим начальником, незаметно улыбнулся. «Нам повезло». «Конечно, разведка США — это не абы что. Но на этот раз ей действительно повезло. Взять бы хотя бы дело Сона Иль Хван, человек, который появился у них из подземелья, и о котором ничего толком не известно до сих пор, является ли он человеком или монстром. Он объявил себя корейским охотником, когда вышел и назвал свое имя. Это позволило собрать о нем информацию, которая все еще хранилась в бюро охотников. Сейчас другие страны, кроме Южной Кореи, даже не знали об охотнике Сон Джин Ву. Да они даже не слышали его имени, а США уже успели сделать 2 шага вперед. Да благословит нас Господь. Что же это на самом деле, если действительно не помощь свыше? Но это не тот случай, где ты можешь расслабиться и порадоваться небольшому количеству удачи, что на тебя свалилось. Они те самые люди, которые должны взять полученную ими удачу и превратить ее в самую настоящую возможность. Заместитель директора серьезным видом произнес: «Этот человек. Он же не получил надлежащей компенсации от ассоциации, хотя его отец также был охотником и потерпел поражение, сражаясь в одних из рад. Кроме того, до недавнего перепробуждения ему приходилось очень туго. Он вынужден был пересекать черту и несколько раз балансировать между жизнью и смертью, чтобы покрыть расходы на лечение его матери. Этого не может быть! Неужели Корея действительно таким образом обращается с женой и детьми героя, который погиб в битве с монстрами, отдав жизнь за свою страну?» Это была ситуация, которую директор не мог себе представить здесь, в Соединенных Штатах. И это пока только начало длинного списка неподтвержденной информации, но, продолжал заместитель, директор, который в этот момент проверял документ, поднял голову и посмотрел на него. Увидев направленный на него взгляд, заместитель директора произнес: «Говорят, что этот парень еще не вступил ни в одну гильдию». Это была новость, которая заставила его буквально встрепенуться. Директор закрыл файл. «Это все отличается от времени, когда был Хван Дон Су. Когда директор произнес знакомое имя, глаза заместителя директора тут же изменились. Забрать сразу двух охотников ранга С из одной и той же страны – это все равно, что сказать, что мы хотим полностью уничтожить эту страну. Корея – давний союзник США. Это скорее означало, что, скорее всего, не будет таких уж сильных и больших возмущений по этому поводу и опасности. Однако заместитель директора был другого мнения, и он произнес с убежденностью в голосе. «С другой стороны, разве игра не стоит свеч?» «Конечно». Директор не мог отрицать этот факт. Поэтому, само собой, у него назрел другой вопрос. «Мы сможем это сделать?» Заместитель директора, не колеблясь ни секунды, дал тот же ответ, который он когда-то в свое время дал по отношению к Хван Донсу. «Давайте попробуем сделать это». Что сказать об этом человеке? Заместитель директора, как только заступил на службу, усердно работал, получая повышение за повышением. Он, наконец, занял ту должность, где он сейчас находился. И во второй раз за этот вечер директор и заместитель встретились взглядом. У США уже были в подчинении два сильнейших охотника во всем мире, которые уже входили в состав государственной власти США. Однако этот мужчина хотел сделать американцам еще одного человека. Директор достал четвертую сигарету. Засунув ее в рот, он произнес. «Неважно, в каком состоянии он будет находиться, я хочу, чтобы вы привели его ко мне». Джинву оседлал Кайсела и облетел на нем все поле. То тут, то там он по одному обнаруживал и уничтожал муравьев, которых упустили его теневые солдаты. Очередной муравей, которого несколько секунд назад вонзился брошенный кинжал, упал замертво. Охотник легко достал свой кинжал из тела убитого муравья, даже не сходя с Кайсела. Он просто использовал руку правителя. Настало время для повышения уровня. Сейчас он не знал, сколько муравьев для этого еще надо уничтожить. Парень хотел поймать оставшихся муравьев и с их помощью выровнять свой уровень, тем самым повысив его. Во-первых, если ему удастся повысить уровень еще хотя бы на один, то у него будет 100-й уровень. Это был фантастический уровень, который Джинву ни в коем случае не мог пропустить, особенно если учитывать, как ему нравились в принципе числа кратные 5. Во-вторых, снаружи не было больше ни одних врат, которые можно было забронировать. Поэтому после того, как он покинет остров Чеджу, место, где он сможет получить опыт, просто-напросто не будет, если только при счастливом стечении обстоятельств ему не попадется в каком-нибудь случайном сундуке ключ от подземелья, или где-то поблизости от него не откроются подземелья, в которых откажут тормоза. Это немного похоже на выражение «найти удачное подземелье». По крайней мере, для того, чтобы в подземелье случилось такое явление, как отказ тормозов, нужно, чтобы как минимум один рейд потерпел неудачу. Так что совсем неплохо было бы повысить уровень здесь и получить 100-й. К тому же, этому была еще одна причина. Это было еще и потому, что у него еще теплились те ранние болезненные воспоминания, повторения которых он не хочет, пытаясь заполучить тень охотника Мингангу. Еще он помнит командира эльфов. После 3 безуспешных попыток он в итоге так и не смог извлечь его тень и превратить его в своего теневого солдата. Сегодня его первая попытка в извлечении тени тоже провалилась. Джинву почувствовал, как его сердце громко забилось и снова заболело, почувствовав повтор той ситуации. Как-то мне удалось это сделать после 2 попыток, конечно, но... Он был удивлен, увидев, что все-таки может сработать. Но не было никаких гарантий, что при извлечении тени муравья-монстра у него не произойдет повтор ситуации, который с ним случился при извлечении тени Баруки. Ведь, по правде говоря, невозможно было сравнить способности охотника Мин Бёнгу со способностями этого существа. Поэтому прежде чем Джинву будет извлекать тень из этого мира, он хотел хоть ненамного поднять свой уровень, чтобы хоть еще немного повысить вероятность успеха. И даже если разница составит всего в 1 уровень, сомнений нет, это безусловно сыграет немалую роль. О, Жингу, который что-то обнаружил, пока летел, приказал Кайсел приземлиться. Кайсел широко взмахнул своими крыльями и приземлился на землю. Охотник тем временем спустился с его спины и огляделся по сторонам. «Это недалеко отсюда». Джинву пошел прямиком к каким-то кустам и, обогнув их, нахмурился. Он обнаружил перед собой большое количество мертвых людей. И здесь, и там лежали тела японских охотников. Среди них были тела, которые были аккуратно разрезаны. Но также были некоторые тела, которые, наоборот, были очень сильно повреждены, и их было трудно распознать. Джинву посмотрел на тела перед ним. Сильная мощность. Они были очень сильны при жизни. В этом месте не было видно исполнителя, который мог такое совершить. Все они выглядят очень мощными. Однако тот факт, что все они стали жертвами, мог означать только одно. Что-то столь же сильное и намного сильнее, чем они, появилось на этом месте. Этот монстр, который все это совершил, был тем монстром-муравьем. Трудно было представить, что сделал со всеми ними тот парень. Когда король муравьев первый раз ударил его по голове, даже у Джинву заболел подбородок. Другие охотники просто не смогли бы ничего ему противопоставить. Парень продолжал стоять на своем месте и печально оглядывался по сторонам. Вдруг он что-то почуял и оглянулся. Это чувство. Джинву посмотрел вниз и, чтобы рассмотреть все лучше, наклонился поближе. Почва под его ногами была мокрой, и насквозь пропитанной огромным количеством крови. Это выглядело просто жутко. От земли еще можно было почувствовать остаточные следы магии, которые хоть и слабо, но чувствовались. Это была мощность тех лошадиных сил, с которой он однажды уже сталкивался ранее. Гото Рюджи. Жену оглянулся по сторонам. Магическая сила Гото все еще чувствовалась, но его тело нигде не было видно. Казалось, что муравей-монстр съел его полностью, не оставив ни кусочка. Парень не смог обнаружить тело последнего сильнейшего бойца Японии и цокнул от досады. Однако это и объясняло, почему теневые солдаты, которые охотились по всему острову, сообщили ему, что они уничтожили всех имеющихся муравьев. Но ведь что были и те, кого убили до них... «Ты успел их всех уничтожить, да?» Конечно, приятно было получить новость, что народ Республики Корея наряду с правительством заплатит им около 100 миллионов долларов за такую нелегкую работу. Но парень все равно испытывал большое сожаление. Все потому, что он уже не сможет никак поднять свой уровень. У него нет больше никаких муравьев, которых он мог бы убить. Поэтому, походу, пора было возвращаться на место сражения. Нужно все-таки хоть как-то попытаться извлечь тень муравьев-монстров и короля муравьев. И прямо в этот момент Джинву, который уже было повернулся, чтобы уйти, остановился. «Подождите-ка, есть еще монстры?» «Были еще какие-то монстры, видимо, захваченные в плен, или что-то типа того». И их тоже было огромное количество. Лицо Джинву, которое 5 минут назад было полно грусти, тут же растянулось в довольной улыбке. Джинву быстро подбежал к Кайсову и перекинул через него ногу. «Поехали!» Как он и думал, лицо Джинву, вошедшего в гнездо, посветлело. Яйца муравьев были выстроены в колонны вдоль стен. Они высились от пола до потолка. Они все были, безусловно, живыми, это легко подтверждалось. Стоило только увидеть двигающихся скрученных зародышей под полупрозрачными оболочками. Конечно, я не знаю, как много уже нужно муравьев убить для поднятия уровня, но здесь находилось огромное количество существ. Возможно, этого будет достаточно, чтобы заполонить опыт и повысить уровень. Джинву вызвал теневых солдат, специализирующихся на дальних атаках. «Построиться!» – скомандовал он. Перед ним тут же по очередности выстроились Клык и 3 магических рыцаря. Они стояли по порядку своих рангов. Джинву достал шар алчности и вручил его в руки Клыка, после чего по очереди оглядел всех 4 своих бойцов. «Знаете ли вы, что вам необходимо сейчас сделать?» – обратился парень к своим солдатам. Маги-рыцари тут же утвердительно закивали в ответ. Джинву указал им на яйца, находящиеся в гнезде. «Практикуйтесь». В эту же секунду ужасное пламя вырвалось изо рта клыка. Он казался гигантским огнедышащим драконом. Магические рыцари в это время бросали большие и тяжелые шары в разные стороны на яйца. Бабах, бах. Яйца монстров находились в той стадии, когда еще не могли никак сопротивляться. Какое-то время они держались против этого шквального огня, но в конце концов сдались. Джинву внимательно посмотрел на муравьев, которые были заключены в яйца, в одном из углов гнезда. Скорлупа куколок рушилась от температуры. Можно было отчетливо увидеть тело муравья, которое находилось внутри яйца. Оно выглядело почти созревшим, как раз таким, как перед тем, как стать совсем взрослым. Все они до единого, без исключения, были крылатыми муравьями. Если бы эти муравьи-монстры стали бы взрослыми и смогли бы пересечь море. Да, даже после того, как они смогли убрать королеву, Корея и Япония, обе страны понесли бы в этом случае колоссальный ущерб. Это стало бы катастрофой. Всем повезло, что Джинву смог их обнаружить и остановить сейчас, до того, как они стали безжалостными летающими муравьями-монстрами. Бабах, бах! Наблюдая за своими потными подчиненными, которые уже подустали от жары и нагрузки, охотник вытащил из инвентаря меч короля демонов. Может, мне стоит попробовать разок? Это был красивый длинный меч синего цвета с пробегающими по его лезвию искрами. Каждый раз, когда меч двигался, он генерировал электричество. Оно создавало такой эффект. Это был он. Тот самый меч, который он в свое время получил в награду за победу над королем демонов. С тех пор охотник хранил его на складе. Была одна причина, по которой Джинву вынул именно этот меч. Хотя он еще не освоил его настолько, чтобы так мастерски пользоваться им как кинжалом, все-таки его основным оружием были кинжалы. Это было из-за волшебного эффекта, который давал этот меч. Бух! Джинву размахнулся длинным мечом настолько сильно, насколько смог. Перед ним вспыхнули молнии. Электричество генерировало синий шторм. О, парень радостно улыбнулся. При использовании навыка меча короля демонов не было никакого эффекта оглушения или чего-то подобного, как при самостоятельной атаке в рукопашном бою. Но той разрушительной силы, что появилась от магии меча, было достаточно, чтобы сжечь яйца. Что, черт возьми, ты все это время делал на складе? Эффект был отличным. Охотник не так уж часто пользовался даже кинжалами. Но, глядя на результат, который подумал, что пустой тратой времени было не использовать меч. Например, сейчас, сколько времени он потратил на яйца. Наконец, до его ушей донесся приятный звук от системы оповещения. «Вы повысили уровень». Наконец-то. Парень завопил от радости. Он немедленно вернул в инвентарь длинный меч короля демонов. Своих теневых солдат он оставил защищать поляну, а сам тут же отправился в опочивальню королевы. Как он и ожидал, муравей-монстр лежал все на том же месте, где он и умер. Джинву стал четко над ним. Его сердце снова забилось как ненормальное, как и раньше, потому что его желание сделать муравья-монстра своим теневым солдатом просто зашкаливало. Однако, извлекая тень охотника Мин Бёнгу, парень понял, насколько важна сила концентрации мага в момент излечения. Нужно успокоиться. Джинву глубоко задышал. Вскоре его глаза стали более холодными, а дыхание стабилизировалось. Отлично. Его теперешнее состояние было уже лучше. Из трупа муравья-монстра плавно поднимался наверх темный, плотный и очень густой туман. Такого он никогда не замечал у других монстров, которые попадались ему ранее. Скорее всего, это было потому, что он был настолько силен, что ему было трудно противопоставить хоть одного монстра в сравнении. Думая об этом и взяв себе на заметку, Джинву медленно потянулся к черному дыму. «Поднимайся».